Его физическое влечение лишь усиливалось ее отказом. Он уважал ее таланты и ее достижения. Они оба любили Африку и относились с сочувствием к жившим здесь людям. «На сегодня хватит», — сказал он себе, припарковывая «Фольксваген». В холле его встретил помощник директора, театрально заламывавший руки. «Мистер Мэллоу», — сказал он у себя в кабинете, — «когда вас не было, меня посетили сотрудники специального отдела полиции. Я вынужден был открыть ваш личный сейф и впустить их в ваш номер». «Черт возьми», — воскликнул Крейг, — «они имеют право так поступать?» «Вы не понимаете, они могут делать все, что захотят», — поспешил заверить его помощник. «Мистер Мэллоу, уверяю вас, они ничего не забрали из сейфа. Тем не менее, я хотел бы проверить». Он просмотрел чеки, сумма совпадала. Его обратный билет, как и паспорт, был в полном порядке, но они рылись в аварийном комплекте Генри Пикеринга. Позолоченный значок инспектора не лежал в кожаном футляре. «Кто мог приказать устроить такой обыск?» — спросил он у помощника, закрыв сейф. «Только кто-то, занимающий очень высокий пост». «Тунгата Забив», — подумал он с горечью. «Любопытный и злобный ублюдок. Как ты изменился?» Крейг привез свой отчет о посещении Центра перевоспитания Тути в посольство для передачи Генри Пикерингу. Морган Оксфорд принял документы и предложил Крейгу кофе. «Я могу задержаться здесь дольше, чем думал», — сообщил Крейг дипломату, — «а работать в номере отеля крайне неудобно». «Квартиру найти дьявольски трудно», — Морган пожал плечами. «Постараюсь что-нибудь сделать». Он позвонил на следующий день. «Крейг, а одна из наших девушек уезжает домой на месяц. Она большая ваша почитательница и согласна пересдать квартиру за $600. Она улетает завтра». Квартира была однокомнатной, но достаточно удобной и просторной. Был широкий стол, который мог служить письменным. Крейг, положив на него пачку бумаги Typex, использовав в качестве пресс-папье кирпич, рядом разместил свой оксфордский словарь и громко произнес: «Снова работа». Он почти забыл, как быстро течет время в стране, где сбываются мечты, и с неподдельной радостью смотрел на сложенные на столе исписанные листы. Морган Оксфорд звонил дважды и оба раза приглашал его на дипломатические приемы. Крейг каждый раз отказывался и, наконец, отключил телефон. Смилостивился он лишь на четвертый день. Телефон зазвонил практически сразу, как только он вставил вилку в розетку. «Мистер Мэллоу», — услышал он голос, явно африканца. «Мы нашли вас с большим трудом. Прошу вас, не вешайте трубку. С вами будет говорить генерал Фунгабера». «Крейг, это Питер», — услышал он знакомый голос с акцентом. «Может, встретимся сегодня в 3? Я пришлю машину». Частная резиденция Питера Фунгабера находилась в 15 милях от города на холмах, окружавших озеро Макелвани. Дом был построен в 20-х годах богатым эмигрантом, младшим сыном английского самолетостроителя. Его окружала широкая терраса с резными карнизами, а кроме того 5 акров лужаек и цветущих деревьев. Охранник из 3-й бригады в полной боевой форме тщательно проверил Крейга и водителя, прежде чем впустить их в дом. Питер Фунгабера уже стоял на террасе, когда Крейг стал подниматься по ступенькам. Он был в белых хлопчатобумажных слаксах и алой рубашке с короткими рукавами, которые прекрасно подходили к его бархатной черной коже. Дружески обняв Крейга за плечи, он подвел его к сидевшей на террасе группе людей. «Крейг, позволь представить тебе мистера Мушареву, управляющего земельным банком Зимбабве. Это его помощник мистер Капвепе, а это мой адвокат мистер Коэн. Господа, позвольте представить знаменитого писателя мистера Крейга Мэллоу». Он обменялся рукопожатиями с представленными людьми. «Что-нибудь выпьешь, Крейг? Мы пьем кровавую Мэри». «Вполне устраивает, Питер». Слуга, в напоминавший о колониальных временах белый канди, принес Крейгу стакан, и когда он ушел, Питер Фунгабера просто сказал: «Земельный банк Зимбабве согласился стать твоим личным гарантом в получении кредита Всемирного банка в сумме $5 миллионов». У Крейга отвисла челюсть. «Ваша связь с Всемирным банком не была сильно охраняемой тайной. Нам тоже хорошо известен Генри Пикеринг», — Питер улыбнулся и быстро продолжил. «Конечно, существуют определенные условия и оговорки, но я не считаю их чересчур запретительными». Он повернулся к своему белому адвокату. «Иззи, ты подготовил документы?» Отлично, передай мистеру Меллоу экземпляр, а потом прочти для всех нас. Изадор Коэн поправил очки, разложил перед собой на столе толстую пачку документов и начал. Во-первых, оформлено разрешение на покупку земли, сказал он. Разрешается Крейгу Меллоу, британскому подданному и гражданину Зимбабве, приобрести контрольный пакет акций землевладельческой частной компании, известной под названием Rollins LTD. Разрешение подписано президентом страны и скреплено министром сельского хозяйства. Крейг подумал об обещании Тунгаты Зебива не допустить выдачи такого разрешения, потом вспомнил, что министр сельского хозяйства был зятем Питера Фунгаберы. Он бросил взгляд на генерала, но тот сосредоточенно слушал адвоката. Приступая к очередному документу, Изадор Коэн не пропускал ни единой строчки даже в преамбуле и делал паузы в конце каждого параграфа, чтобы ответить на вопросы. Крейг был настолько возбужден, что не мог сидеть на месте, говорить спокойно и по-деловому.